Скучно. Скучно? Это же классика. Каждый концерт классической музыки – событие. Мужчины во фраках, дамы в вечерних платьях. Все строго, все прилично. Кто-то выходит просветленным. Эти счастливцы достаточно образованы и понимают, что слушают. Некоторые, увы, уходят с радостью избавления, ибо слушали что-то непонятное. Им было откровенно скучно. Неужели классическая музыка или классическое исполнение обязательно скучны? А вот и нет. Sole, membe me tu lo niwe, tombale me bi kweswe. Ni me bi sole, me ille me bi sola, tombale me bi kweswe. Me ille me bi lowe, me bi nigle ga nigle ga nigle ba so me bi lo ni me. Me la ni ebe toko mwembus. Me bi nigle wa nigle ga nigle ba so me bi lo ni me. Me la ni ebe toko mwembus. Трио SR Not, альбом «Дежавю», урезанные каверы современной поп-музыки. Французское трио представляет минималистические версии хитов Рианы, Билли Алиш и Арианы Гранде. Трио SR Not предлагает новый взгляд на знакомый песенник в своем последнем альбоме. На этот раз музыка в основном из прошлого десятилетия. Трое музыкантов – Пол Шангарнье, Николя Кузен и Александр Эспере – обученные перкуссионисты и специализируются на игре на маримбе. Их первые альбомы состояли из классического репертуара от Баха, Таравеля и Сати. Для своего дебюта на «Но-формат» трио объединилось с другим выпускником Высшей национальной консерватории Лиона Климаном Дюколем, который урезал современные поп-хиты до их основных ритмов и аранжировал их. Am I too crazy what I'm about to say? Sunshine, she's here. Take a break. I'm a hot air balloon, gotta go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know. just fine. No offense to you, but don't waste your time. Because I'm happy. Travel on if you feel like a room without a roof. Bring me down, my level's too high. Bring me down, I can't nothing. Bring me down, bring me down. Bring me down, I can't nothing. Bring me down, my level's too high. Bring me down, I can't nothing. Bring me down, 'cause I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Bring me down, my level's too high. Bring me down, I can't nothing. Bring me down, 'cause I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Searching for a real love. that you can't imagine. We are big sun and ashing, caddy smashing, bratty ass, you maddy snatches, daddy's jacking, use the shit for bad in practice. Adamant any trashing, purchasing crappy grams without the hand of cash you handed. Panic and patch me up, papi don't like kiddies. Toying with raggy hands and maybe done, had enough, brush as fuck. Reaching all these aqueducts, don't believe us, treat us like we can erupt. Yeah. We end our day upon the roof. I say I'll jump, I never do. But when I'm drunk, I act the fool. Talking now. The lace your wings until the suits. I'm on that ledge. She grabs my arm, she slaps my head. It's good times, yeah. Sleeve rips off, I slip, I fall. Some don't end the way they should. My silver spoon has found the good. A million, 1 million cash. Close my eyes and feel the crash. Too many bottles of this wine I can't pronounce. Too many bottles of that green. Камерунский певец Блиг Баси записал, наверное, свою лучшую песню для дежавю. Здесь он открывает альбом на языке баса, версии «One Last Time» Арианы Гранде. А затем Сандра Нкаке придает теплую и душевную насыщенность песне «Сио» «Чандалия», записанную в манере Эйнштейна на пляже Филиппа Гласса. Ким Тим предлагает роскошную версию Super Rich Kids. Франко-алжирская певица Камилия Жордане поет «Меламенте» Розалии. А сама бесконечно изобретательная героиня фламенко превращает «Don't Stop the Music» Рианы в блестящий вальс. I learn, I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, ringing my doorbell. I feel the love 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throw them back till I lose count. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. I'm gonna fly my tears, that's the try. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. Bet I'm holding on for dear life. Won't look down, won't open my eyes. Keep my glass full until morning light, 'cause I'm just holding on for tonight. Sun is up, I'm a mess. Gotta get out now, gotta run from this. Here comes the shame, here comes the shame. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throw them back till I lose count. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. Doesn't exist. just holding on for tonight. Help me, I'm holding on for dear life. One look down, wanna open my eyes. Keep my glass full until morning light. Cause I'm just holding on for tonight, for tonight, on for tonight, on for tonight. Ya sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, malamente. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Malamente. Malamente, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Malamente. Se ha puesto la noche. Трио SR нот означает квадратный корень из девяти. Вот уже почти 10 лет делится своей музыкой со зрителями по всему миру. Трио SR нот было удостоено первой премии на международном конкурсе перкуссии в Люксембурге, а также получила приз зрительских симпатий и премию за лучшую интерпретацию. В 2012 году трио выиграло Европейский конкурс музыкальных ансамблей. С тех пор они стали узнаваемы и широко известными на музыкальной сцене Европы. Опираясь на этот опыт, трио SR нот инициировали несколько новых проектов, каждый из которых выражает открытое отношение к эстетике. Охватывая различные репертуары, ансамбль обновляет интерпретацию произведений из нашего музыкального наследия и сотрудничает с современными композиторами Флорианом Карон Дерасом, Балентом Караши, Даниэлем Аранга Прада. Желая поделиться своим опытом, трио часто проводит мастер-классы, в частности, Бостонской консерватории, Джульярской школе, Нью-Йоркском и Кентерберийском университетах и, конечно же, по французских консерваториях. Yeah. apagai. Без привлечений работы Поля Шангарнье, Николя Кузена и Александра Эспере с каждым разом впечатляют. И дело даже не в том, насколько профессионально они делают свое дело, насколько тонким может быть их язык выражения идей. В итоге они нашли оригинальную инструментальную формулу, принадлежащую только им, призванную объединить голоса тех, кого они пригласили исполнить эти песни. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. I see you, see you, see you every time. And oh my I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, yeah. And when you're done, I'll make you do it all again. Mm-hmm. dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say move for me, move for me, move for me. And when you're done, I'll make you do it all again. They say dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say move for me, move for me, move for me. And when you're done, I'll make you do it all again. Again. All again. All again. All again. Take that body downtown. I say you're the bestest, leaning for a big kiss. Put his favorite perfume on. Go play your video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. And baby, now you do. Singing in the old bar, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing pool and white darts, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars. This is all I think of. Watching all our friends fall in and out of all pause. This is my idea of fun, playing video games. It's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody and baby, now you do.